Вернеру стало жарко. Он-то уж знал, чем могут обернуться такие слова. Штурмфюрер побледнел, отступил на шаг. В это время сзади противно взвизгнули тормоза, и длинный черный лимузин поравнялся с задержанной машиной. Продолжая держать документы офицеров в левой руке, штурмфюрер длинным прыжком обогнул капот машины фон Герлаха и застыл подле лимузина со вскинутой в приветственном жесте рукой. «В чем дело?» — послышался знакомый голос из лимузина. И Вернер понял, что на этот раз неслыханная дерзость сойдет Фридриху с рук. «В чем дело?» — опять спросили из лимузина. Штурмфюрер открыл уже рот, чтобы ответить, но Гауптман быстро распахнул дверцу машины, выскочил на дорогу и, прежде чем эсэсовец успел ему помешать, подошел к лимузину, нагнулся к полуопущенному оконному стеклу. «Оберштурмбанфюрер?» — сказал он. «Какими ветрами?» «О, да это же Гауптман фон Шлиден! Здравствуйте, Вернер! Что здесь случилось?» И оберштурмбанфюрер Вильгельм Хорст стал вылезать из машины. «Этот молодой человек принял нас с Фридрихом за русских шпионов, нагрубил обер-лейтенанту и вообще вел себя недостойно офицера прославленных войск СС», — бойко стал рассказывать Вернер фон Шлиден, памятуя о том, что наступление — лучший вид обороны. «Но позвольте, оберштурмбанфюрер, начальник патруля даже задохнулся, услыхав такую наглую ложь. «Молчать!» — рявкнул Хорст. «Вы оскорбили лучших офицеров вермахта. Вели себя как свинья. Разве этому нас учит фюрер партии? И это в такое тяжелое для нас время, молокосос, на фронт захотелось?» «Это у него верно от молодости», — примиряюще сказал Шлиден. «Идите!» Вильгельм Хорст махнул рукой. «И не попадайтесь мне на глаза!» «Вы поедете со мной?» — обратился он к Вернеру. «Я еду в Кёнигсберг». «Но я с фон Герлахом, моим другом», — замялся Гауптман. «И потом, в общем, машину веду я». «Понятно», — сказал оберштурмбанфюрер. Он подошел к машине обер-лейтенанта. «Я приглашаю вас и Гауптмана пообедать со мной в Кёнигсберге», — сказал он безучастно смотревшему прямо перед собой Фридриху. «Поедемте в моей машине, а вашу отведет в город мой унтерфюрер». И он кивнул головой в сторону своего шофера. «Благодарю вас», — сказал фон Герлах. «Если Вернер хочет ехать с вами, значит, так нужно. Мне же все равно, и поэтому я поеду тоже». Он приподнялся на сиденье, нашарил ручку дверцы и, пошатываясь, сделал несколько шагов по дороге. «Мы были в гостях у дядюшки Фридриха», — сказал Вернер, предваряя возможный вопрос Хорста и опасаясь ответа Фридриха. «У барона фон Гольбаха?» — спросил Хорст. И, обращаясь к Фридриху, сказал: «Отличный человек ваш дядюшка, обер-лейтенант. Мне доводилось встречаться с ним». «Да?» — сказал фон Герлах и полез в лимузин Хорста. По дороге они несколько раз встречали эсэсовские пикеты и длинные вереницы машин, у водителей и пассажиров которых проверяли документы. Но лимузин Хорста лишь замедлял скорость, и эсэсовцы расступались, вскидывая вверх правые руки, едва увидев за лобовым стеклом Хорста, сидевшего за рулем. «В чем дело?» — спросил Вернер у Хорста. «Почему такие строгости? Ведь мы только вчера проезжали по этой дороге». «Как?» — оберштурмбанфюрер повернул голову. «Вы ничего не знаете?» «А что мы должны знать?» — спросил сидевший позади Фридрих фон Герлах. «Русские прорвали фронт от Балтики до Карпат», — сказал Хорст. «Бои идут здесь. Мы держимся стойко. Особенно жарко в районе Пилькаллена. Мобилизуем все резервы. Вас, очевидно, давно ждут в штабе, Гауптман. Да и вас тоже, фон Герлах. «Да, я еду сейчас прямо в штаб», — проговорил Вернер. «Я заеду за вами вечером, фон Шлиден», — сказал Хорст. «А что вы будете делать, обер-лейтенант?» Фридрих не отвечал. Вернер повернулся назад, он сидел рядом с Хорстом, и увидел бледное лицо обер-лейтенанта, подернутые тусклой пленкой глаза и дрожащие, выговаривающие что-то губы. «Тебе плохо, Фридрих?» — с тревогой спросил Гауптман. «Скоро приедем, потерпи». «Русские в Восточной Пруссии», — расслышал Вернер шепот Фридриха. «История повторяется». Лимузин мчался по улицам Розенау. Когда он пересек мост через Прегель и мимо замка Альтштадт поднимался к Парадиенплац, на заднем сиденье раздался выстрел. История повторяется. Глава первая. Они не спали вторые сутки и, возвращаясь из штаба, буквально шатались от усталости. «Большое спасибо, ребята», — сказал начальник армейской разведки. «Язык ваш очень знатный. Всех представляю к награде. А сейчас спать. До обеда, если сумеете». Он хитро прищурился и подмигнул сержанту Изету Гаджиеву. Разведчики вернулись в расположение, хотели позавтракать, но после вылазки за линию фронта бессонные ночи есть не хотелось, и, поковыряв ложками в банках с тушенкой, они завалились спать со своим командиром, лейтенантом Анатолием Новиковым. Спали разведчики беспокойно и чутко, как спят на войне, заново переживая во сне подробности похода в немецкий тыл. В то же время сон их был крепок, и пророчество начальника разведки не сбылось. Канонада, начавшаяся утром, не разбудила ребят. Уже закончилась двухчасовая артиллерийская подготовка, и войска 3-го Белорусского фронта с криками «Ура!» рванулись вперед, туда, где синеватое утро скрывало ненавистную землю. И уже захлебнулись первые атаки, и русская кровь окропила снежное покрывало. Сейчас почерневшие от порохового дыма, а ребята все спали и спали, и они имели право на этот сон. Первым поднялся Степан Кузьмичев. Ему захотелось курить, но табака не было под рукой, и Кузьмичев окликнул Дневального. От звука его голоса проснулся и приподнялся на локти Гаджиев. — Почему шумишь? — спросил он. Дневальный не отозвался. Степан натянул сапоги, пересек большую комнату, оборудованную под жилье для разведчиков, и вышел в коридор. Дневального он нашел на крыльце. Тот стоял вместе с какими-то солдатами-артиллеристами и, задрав голову, смотрел в небо, наполненное рокотом самолетов. «Наступаем!» — сказал Дневальный. «Видишь?» И он махнул рукой к горизонту, из-за которого вырвались новые стаи штурмовиков. «Черт ты полосатый!» — сказал Кузьмичев. «Не мог разбудить, да?» «Ха!» — ответил Дневальный. «Такая была команда, а после обеда лейтенанту Новикову в штаб велено». «Обед — это хорошо!» — послышался голос Гаджиева. И его кудлатая голова высунулась из-за двери. «Давай обед! Завтрака не было, два обеда надо!» Из-за угла двухэтажного дома напротив вывернула санитарная машина и на большой скорости рванула по улице поселка. «Вот и первые», — тихо сказал один из артиллеристов и потянул приятеля за рукав. «С этих ребят уже хватит». Кузьмичев проводил машину глазами и, поеживаясь от холода, пошел в дом, где уютно потрескивали дрова в печке, пахло свежим хлебом и человечьим духом. Когда он вернулся в комнату, разведчики уже поднялись. Глава вторая. Здесь все построили надежно и добротно. Железобетонные доты ощетинились стволами пулеметов. Дзоты защищало трехслойное покрытие.